«Проходи, Ллойд!» Флэк лениво улыбался, закутанный в сине-белый клетчатый банный халат. Ллойд вошел. Кондиционер работал на полную мощность, и он словно попал в Гренландию. Но при этом, проходя мимо Флэга, почувствовал идущий от него жар. Будто в комнате также работал маленький, но очень мощный нагреватель. В углу, на длинном белом шезлонге, сидела женщина, которая этим утром пришла с Флэгом. С аккуратно подколотыми волосами, в платье-рубашке, с апатичным, ничего не выражающим лицом. И от взгляда на нее по спине Ллойда побежали мурашки. Когда-то давно, еще подростками, он и его друзья украли на стройке несколько шашек динамита, подожгли фитили и бросили в озеро Гаррисон, где те и взорвались. Потом по поверхности плавала дохлая рыба, и в ее глазах читалось такое же безразличие. «Я хочу познакомить тебя с Надин Кросс», — раздался у него за спиной голос Флэгга, и он подпрыгнул от неожиданности. «Моей женой». В изумлении Ллойд повернулся к Флэгу, чтобы увидеть насмешливую улыбку и пляшущее в глазах веселье. «Дорогая, это Ллойд Хенрид, моя правая рука. Мы с Ллойдом встретились в Финиксе, где Ллойд сидел в тюрьме и собирался пообедать с обратом-заключенным. Собственно, Ллойд уже успел снять пробу. Верно, Ллойд?» Ллойд густо покраснел и промолчал, хотя женщина выглядела так, будто рехнулась или, закинувшись, унеслась на луну. «Протяни руку, дорогая», — велел темный человек. Будто робот, Надин протянула руку. Ее глаза продолжали тупо смотреть в какую-то точку над плечом Ллойда. «Господи, вот страх-то», — подумал Ллойд. Несмотря на мощный кондиционер, его тело покрывала пленка пота. «Рад познакомиться», — пробормотал он и пожал мягкую, теплую плоть ее руки. Потом едва подавил сильное желание вытереть ладонью штанину. Вялая рука Надин так и осталась висеть в воздухе. «Теперь можешь опустить руку, любовь моя», — сказал Флэг. Рука Надин опустилась между ног, и пальцы начали изгибаться и крутиться. Ллойд не без ужаса осознал, что она мастурбирует. «Моей жене немного не здоровится», — Флэг захихикал. «Кроме того, она, как говорится, в интересном положении. Поздравь меня, Ллойд, я собираюсь стать папой». Вновь хихиканье, будто крысы забегали в старой стене. «Поздравляю!» Ллойд с трудом продавил это слово сквозь губы, которые, судя по ощущениям, посинели и онемели. «Мы можем делиться нашими маленькими секретами в присутствии Надин. Правда, дорогая? Она будет молчать, как могила. Так что у нас в Индиан Спрингсе?» Ллойд моргнул, пытаясь переключиться с другой, более интересующей его темы, чувствуя себя голым и беззащитным. «Там все хорошо», — наконец выдавил он из себя. «Все хорошо?» Темный человек наклонился к нему, и на мгновение Ллойд решил, что тот сейчас раскроет рот и откусит ему голову, как леденец. Он отпрянул. «Едва ли я могу посчитать такую оценку соответствующей действительности, Ллойд?» «Есть еще кое-что». «Когда я захочу поговорить о кое-чем еще, я тебя об этом спрошу!» Голос Флэга поднялся, едва не перейдя в крик. Ллойд никогда не видел его в таком возбуждении и перепугался еще сильнее. «А сейчас я хочу получить доклад о ситуации в Индиан Спрингсе, и чем быстрее я его получу, тем лучше, Ллойд». «Хорошо», — пробормотал Ллойд. «Ладно». Он достал из кармана потрепанный блокнот, и следующие полчаса они говорили об Индиан Спрингсе, реактивных штурмовиках Национальной гвардии, ракетах «Шрайк». Флэг снова начал расслабляться, хотя полной уверенности в этом у Ллойда не было. Имея дело со странником, не следовало быть в чем-либо уверенным. «Как думаешь, смогут ли они пролететь над Болдером через 2 недели?» — спросил Флэг. «Скажем, к 1 октября». «Карл, думаю, сможет», — в голосе Ллойда слышалось сомнение. «Насчет 2 остальных не знаю». «Я хочу, чтобы они смогли», — пробормотал Флэг. Поднялся и принялся ходить по комнате. «Я хочу, чтобы к следующей весне эти люди прятались по норам. Я хочу наносить удары по ночам, когда они спят. Я хочу разнести весь этот город, превратить его в Гамбург или Дрезден времен Второй мировой». Он повернул к Ллойду мертвенно-бледное лицо, на котором сверкали безумным огнем глаза. Улыбка Флэгга напоминала ятаган. «К весне они будут жить в пещерах, а потом мы придем туда и устроим охоту на свиней. Будут знать, как засылать к нам шпионов». К Ллойду наконец вернулся дар речи. «Третий шпион? Мы найдем его, Ллойд. Насчет этого не волнуйся. Мы возьмем мерзавца». Прежняя обаятельная улыбка вернулась. Но перед этим Ллойд увидел на лице Флэга злость и недоумевающий страх. Если на то пошло, то он и представить себе не мог, что увидит страх на этом лице. «Думаю, мы знаем, кто он», — спокойно сказал Ллойд. Флэг вертел в руках маленькую фигурку из нефрита. При словах Ллойда его пальцы застыли. И сам он застыл. Его лицо стало предельно сосредоточенным. Впервые взгляд на один кросс сместился на Флэгга, а потом торопливо ушел в сторону. Воздух в пентхаусе, казалось, начал сгущаться. «Что? Что ты сказал?» «Третий шпион?» «Нет!» — решительно оборвал его Флэг. «Нет! Ты ловишь черную кошку в темной комнате!» «Если я все понимаю правильно, он друг человек по имени Ник Эндрос». Нефритовая фигурка выпала из пальцев Флэгга и разбилась. Мгновением позже Ллойда ухватили за грудки и подняли со стула. Флэг так быстро пересек комнату, что Ллойд не заметил, как он оказался перед ним. А теперь лицо темного человека находилось вплотную к его лицу. Жуткий жар обжигал, и черные, как у ласки, глаза Флэгга отделял от его глаз какой-то дюйм. Флэг заорал. «И ты сидел здесь и говорил об Индиан Спрингсе? Я должен выбросить тебя из этого окна!» Что-то, возможно, уязвимость темного человека, которая открылась ему, а, возможно, уверенность, что Флэг не убьет его, не получив всей информации, позволила Ллойду не лишиться дара речи и заговорить в свою защиту. «Я пытался сказать тебе!» — выкрикнул он. «Ты меня осадил, и ты ничего не сказал мне о красном списке! Если бы я о нем знал, я бы мог арестовать этого гребаного ублюдка прошлым вечером!» В следующее мгновение он уже летел через комнату, чтобы врезаться в дальнюю стену. Звезды вспыхнули у него перед глазами, и в полубессознательном состоянии он сполз на паркет. Потряс головой, пытаясь прийти в себя. В ушах звенело. Флэг, казалось, обезумел. Широкими шагами кружил по комнате, его лицо потемнело от ярости. Надин вжалась в спинку шезлонга. Флэг остановился около полки, населенной молочно-зеленым зоопарком нефритовых животных. Мгновение смотрел на них, словно видел впервые. Потом смахнул на пол. Они взрывались, как маленькие гранаты. Большие куски он отшвыривал босой ногой. Черные волосы упали ему на лоб. Он откинул их резким движением головы и повернулся к Ллойду. На его лице отражались сочувствие и сострадание. «Подлинные, как 3-долларовая купюра», — подумал Ллойд. Флэг подошел, чтобы помочь Ллойду встать, И тот заметил, что по пути темный человек наступил на несколько острых осколков нефрита, но не вздрогнул от боли, и кровь не потекла. «Извини, давай выпьем». Флэг протянул руку, и Ллойд, ухватившись за нее, поднялся. «Как ребенок, устроивший истерику», — подумал он. «Тебе чистый бурбон, верно?» «Да». Флэг подошел к бару и наполнил два больших стакана. Ллойд ополовинил свой одним глотком. Стекло звякнуло о стол, когда он ставил стакан, но ему полегчало. «Я не думал, что красный список может когда-нибудь тебе понадобиться», — объяснил Флэг. «Он состоял из 8 имен, теперь осталось 5. Это их руководящий совет и старуха. Эндрюс входил в их число, но теперь он мертв. Да, Эндрюс мертв, в этом я уверен». Он коротко, злобно глянул на Ллойда. Ллойд рассказал ему всю историю, изредка заглядывая в блокнот. Без всякой на то необходимости, просто ему хотелось, время от времени, уклониться от этого дымящегося взгляда. Начал с Джули Лори и закончил Барри Дорганом. «Ты говоришь, он умственно отсталый?» — проворковал Флэг. «Да». Счастливая улыбка растянула губы Флэга. Он начал кивать. «Да», — сказал он, но не Ллойду. «Да, вот почему я не смог увидеть». Не завершив фразу, Флэг направился к телефону. Через несколько секунд уже говорил с Барри. «Вертолеты! В одном полетит Карл, в другом Билл Джеймисон. Постоянный радиоконтакт. Пошли 60 человек. Нет, 100. Перекрой все дороги в Восточной и Южной Неваде. Проследи, чтобы все получили приметы Каллена. Докладывать мне каждый час». Он положил трубку и потер руки. «Мы его возьмем. Мне бы хотелось послать голову Каллена его другу Эндрюсу. Но Эндрюс мертв. Так, Надин?» Надин тупо смотрела прямо перед собой. «Этим вечером пользы от вертолетов будет немного», — вставил Ллойд. «Через 3 часа стемнеет». «Не тревожься из-за этого, Ллойд!» — радостно воскликнул темный человек. «Хватит времени и завтра. Он же не ушел далеко». «Нет, не ушел». Ллойд нервно сгибал и разгибал блокнот, желая оказаться в каком-нибудь другом месте. Флэг сейчас пребывал в хорошем настроении. Но Ллойд не сомневался, что оно испортится после того, как он доложит о мусорнике. «Есть еще одно дело», — с неохотой заговорил он, — «касается мусорного бака». И задался вопросом, не закончится ли все еще одной истерикой. «Дорогой мусорище, разве он не в пустыне? Не отправился в очередную поисковую экспедицию?» «Я не знаю, где он сейчас, но он устроил заварушку в Индиан Спрингсе, прежде чем уехать». И Ллойд пересказал историю, услышанную от Карла днем раньше. Лицо Флэга потемнело, когда он узнал, что Фредди Кампанари смертельно ранен. Но к тому времени, как Ллойд закончил, вновь стало спокойным. Никакой вспышки ярости не последовало. Флэг лишь нетерпеливо махнул рукой. «Ясно. Когда он вернется, я хочу, чтобы его убили. Но быстро и милосердно. Не хочу, чтобы он страдал. Я надеялся, что он сможет протянуть дольше. Ты, наверное, этого не понимаешь, Ллойд, но я ощущал определенное родство душ с этим парнем. Я думал, что мы сможем использовать его, и мы использовали. Однако полной уверенности у меня все-таки не было». «Даже у гениального скульптора резец может провернуться в руке, если это дефектный резец. Правильно, Ллойд?» Ллойд, который ничего не знал о скульпторах и их резцах, он думал, что они пользуются деревянными молотками и зубилами, согласно кивнул. «Конечно». «И он оказал нам огромную услугу, подвесив под крылья самолета в Шрайке. Это ведь сделал он?» «Да, он». Он вернется. Скажи Барри, что мусорника надо избавить от страданий. По возможности безболезненно. Сейчас меня куда больше волнует этот умственно отсталый парень на Востоке. Я мог бы его отпустить, но это дело принципа. Возможно, мы сумеем найти его до темноты. Как думаешь, дорогая? Он уже присел на корточки у шезлонга Надин. Коснулся ее щеки, и она отпрянула, словно от раскаленной до красна кочерги. Флэг улыбнулся и коснулся ее вновь. На этот раз Надин лишь содрогнулась. «Луна!» — Флэг просиял и вскочил. «Если вертолеты не найдут его до темноты, ночью им поможет луна. Но я готов спорить, что сейчас он катит по 15-й автостраде среди бела дня. Думает, что бог этой старухи защитит его. Но она мертва, так, дорогая?» Флэг весело рассмеялся смехом счастливого ребенка. «И ее бог, подозреваю, тоже. Все получится как нельзя лучше. И Флэг собирается стать папой!» Он еще раз прикоснулся к ее щеке. Она застонала, как животное, которому причинили боль. Ллойд облизал пересохшие губы. «Я пойду, если не возражаешь». «Отлично, Ллойд, отлично!» Он даже не обернулся, восторженно глядя на Надин. «Все будет хорошо! Очень хорошо!» Ллойд ушел быстро, почти убежал. В лифте напряжение дало о себе знать, и ему пришлось нажать кнопку аварийной остановки, чтобы никто не увидел его истерики. Он смеялся и плакал не меньше 5 минут. Выплеснув эмоции, почувствовал себя чуть получше. «Он не разваливается на глазах», — заявил себе Ллойд. «У него маленькие проблемы, но он с ними справляется. Противостояние, вероятно, закончится к 1 октября, и уж точно к 15-му. И все будет хорошо, как он и говорил. Нечего обращать внимание на то, что он едва меня не убил. Не имеет значения, что он становится все более странным».